Глава 4. Нервная и эндокринная системы. Им нельзя друг без друга. Все системы организма должны работать таким образом, чтобы обеспечивать его наилучшее существование в постоянно меняющихся условиях окружающей среды. Это, в частности, справедливо и для эндокринной системы. Совершенно очевидно, что во время сдачи трудного экзамена и во время сна выделение тех или иных гормонов должно сильно различаться. Всякая эндокринная железа обычно работает на уровне покоя, выделяя небольшие количества гормона. При необходимости секреция может тормозиться или, наоборот, резко усиливаться под действием приходящих к железе по нервным волокнам электрических импульсов или достигающих ее стоком крови химических веществ. Этими химическими веществами могут быть гормоны других желез или продукты обменных реакций, образующиеся в результате воздействия гормона данной железы на клетки мишени. Нервная и эндокринная – это главные интегрирующие системы, делающие организм единым целым и регулирующие его жизнедеятельность в условиях постоянно меняющейся окружающей среды. Эти системы работают в единой связке. Еще на ранних этапах эволюции живых организмов возникли особые нейросекреторные клетки, объединяющие в себе свойства нервных нейронов и эндокринных клеток. Данные клетки способны генерировать и передавать по своим длинным отросткам, аксонам, нервные импульсы, и в то же время в их цитоплазме происходит синтез гормонов. У млекопитающих большая часть таких нейросекреторных клеток сконцентрирована в гипоталамусе, где они образуют ряд скоплений, ядра. Нейросекреторные клетки связаны со всеми сенсорными системами и постоянно по нервным путям получают информацию о внешних – зрение, слух, обоняние и другие – и внутренних рецепторов, о влияниях внешней среды и об изменениях во внутренней среде организма. Состав крови, давление крови, наличие глюкозы в тканях. Под действием различных стимулов нейросекреторные клетки начинают усиленно синтезировать гормоны и транспортировать их по аксонам и нервным окончаниям. Перенос гормонов осуществляется в виде секреторных гранул, то есть внутри небольших пузырьков. Очень часто отдельная функция или орган контролируется по меньшей мере двумя гормонами. Так, например, важнейший для нормальной жизни организма параметр содержания глюкозы в крови регулируется гормонами поджелудочной железы, инсулином и глюкагоном. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, участвуя в ее переносе в ткани, а глюкагон действует противоположно, являясь антагонистом инсулина, повышает содержание этого сахара в крови. В каждый момент времени конечный результат определяется соотношением эффектов этих двух гормонов. Имеет место тонкая регуляция содержания того или иного гормона в крови. Под действием содержащихся в крови ферментов осуществляется их распад, когда в них отпадает необходимость. Так называемый период полураспада, время, необходимое для расщепления половины имеющегося в крови гормона, для многих гормонов составляет всего лишь несколько минут. На клеточном уровне продолжительность эффекта гормонов регулируется целым рядом химических факторов, выделяющихся из клеток той ткани, на которую эти гормоны воздействуют.